Несмотря на все уговоры, Эд не захотел остаться в больнице на ночь. Ной позвонил матери и предупредил, что скоро будет дома и не один, после чего усадил Эда в машину и снова выехал на 102-е шоссе. Несмотря на то, что ему казалось, что он поступил верно, вынужденная ложь оставила в душе Ноя неприятный осадок. Этот осадок имел запах подгнивших овощей в подвале. Но Ной знал, что не все так просто бывало в мире. Ой, совсем непросто. Иногда дети убегали от своих родителей. Да, иногда такое случалось, если дома не все в порядке. «По правде говоря, мне всегда хотелось иметь старшего брата», — сказал неожиданно Эд, немного виновато посмотрев на Ноя. «Это ты говоришь мне в утешение? Только это, наверное, так же далеко от правды, как и то, что я наговорил врачам. Да, это было немного неправдоподобно, но ведь это придумал не я», — улыбнулся Эд. «Ничего лучшего мне просто не пришло в голову, и я хотел бы узнать, ради чего мне это пришлось делать». «Тебе никогда не приходилось врать?» «Я солгу, если скажу нет. Так ты не хочешь мне ничего сказать?» Парень сразу отвернулся к окну, ничего не ответив. «Эй, так нечестно. Должен же я знать, за что буду гореть в аду. Ну, давай, расскажи». «Я сам не знаю, Ной. Извини, может быть, позже, когда вспомню кое-что. У тебя есть кто-нибудь из родных? Мама и сестра?» «Тебе не кажется, что они о тебе будут беспокоиться?» — сочувственно спросил Ной. «Я не хочу говорить об этом. Не хочу!» Голос Эда сорвался на крик, разделившийся на две интонации, присущие его возрасту — мальчишеский фальцет и мужественная хрипловатость — два голоса в одном. Двоякость созревания, мятежность и повышенное чувство уязвимости. Ной все понимал, все видел, все чувствовал. И теперь Ной видел, как этому пареньку плохо. Что-то вынудило его искать спасение в бегстве. Что бы это ни было, Ной хотел помочь Эду. Помочь найти правильных людей и правильный мир. Вот что было важно. Придет время, и Эд сам все расскажет. А пока Ной постарается найти его родителей и предупредит их, чтобы они не волновались. Сейчас правильным было именно это.